Братья и сестры, я уже не в первый раз и на общениях ваших молодежных, и на конференциях. Ну, кто не знает, зовут меня брат Вася. Я ваш уроженец, земляк, приехал домой еще раз. Евангелие от Луки, прочитаем текст Священного Писания, который повествует нам об очень важной истине, которую мы все не только помнить должны, но очень хорошо знать, за что мы несем ответственность перед Богом. Евангелие от Луки, 11 глава, с 21 стиха. 11 глава Евангелия от Луки, с 21 стиха. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Друзья, как вы думаете, это к верующим слово написано или к неверующим? Если человек освобожденный от зла, от греха, значит, он уже имел и имеет дело с Богом. Знаете, друзья, мне очень приятно находиться вот в таком общении или вот в церкви такой, где я тоже получал очень хорошие уроки для своей жизни от отцов наших. И помню одну проповедь Анатолия Никитовича. Вот здесь через улицу собрание у нас было у Кирилюков. Мне очень запомнилось, да, наверное, всем тогда эта проповедь по душе пришлась, когда он об Агаре проповедовал, и помните, когда она заблудилась, и Бог открыл ей глаза. И она увидела, что она увидела? Источник. И когда она увидела этот источник, это было ее, ну, спасительное место. У нее открылись глаза, и она таким образом не погибла вместе с своим сыном. Как бы хотелось, друзья, чтобы у нас тоже у всех были открытые глаза. И я понял, для того, чтобы выжить вот в этой земной пустыне, что нам нужно иметь? Открытые глаза. Для того, чтобы видеть те источники, с которых мы можем продлить нашу жизнь, духовную жизнь. Если мы не сможем видеть эти источники, друзья мои, мы скоро умрем в этой пустыне. Проходя долиною плача, как в псалме написано, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Друзья, вот в чем жизнь народа Божьего. Это место Священного Писания, которое мы с вами прочитали, оно говорит нам о том, что мы ответственны перед Богом за то, будем мы жить или мы снова умрем. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Только два положения здесь нам рассматривается в этом тексте. Или мы со Христом, или мы против Христа, то есть мы стоим против Него. Или мы собираем вместе с Ним, или что мы делаем? Расточаем. Если кто-то попытается, ну, стать таким нейтральным, я против Бога ничего не имею, хорошо, что Он есть, ну и все, и на этом его как бы отношение с Богом заканчивается. Христос сказал определенно, или мы с Ним, если мы с Ним, то что мы делаем? То мы собираем. И если мы на другой стороне, значит, мы против Него. Значит, мы расточаем. И вот эти два положения, которые занимает не только в этом мире человек, который вообще Бога не знает, но даже уверовавшие, они тоже занимают это положение. Если мы говорим, что мы со Христом, значит, мы обязательно должны приумножать Божие богатство. Мы должны приумножать славу Христу. Если мы ниже немного посмотрим на этот текст, он просто объясняет нам эту истину. Когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя. Это говорит о том, что человек обратился к Богу, покаялся. Он получил радость прощения, получил радость спасения, радость освобождения получил. Пережил вот это рождение свыше, он уже независимый от греха. И он радуется такому своему положению. И вот дух нечистый выйдет, ходит по безводным местам и не находит покоя. И говорит, возвращусь в дом свой. И какой дом этот находит там? Чистым, выметенным, убранным. Все это хорошо? Очень даже хорошо. Но самое печальное в этом, что этот дом не занят. Это самое страшное. То, что он выметенный и убранный, и чистый, это все прекрасно и хорошо. Но вся беда в том, что он не занят. И тогда он берет семь других духов, злящих себя, и поселяется в таком человеке. Друзья, чтобы этот дом был не только чистым и убранным, но чтобы он еще и был занятым, как вы думаете, от кого это зависит? Чем наш внутренний дом будет занят? Друзья, это зависит от нас. То, что Бог сделал с своей стороны, Он до конца это сделал. Освободил нас от власти греха, освободил нас от всех пороков, дал нам новую жизнь, прощение, примирение. Мы радуемся такому положению. Мы говорим, какие мы счастливые. Но разве этого это достаточно? Нет. Злые духи, они атакуют душу человека, и их желание снова занять свои позиции, снова занять свое положение в душе человека. И если это святое место остается праздным, пустым, незанятым, а свято место пусто не бывает, и действительно это подтверждается даже Священным Писанием, и эти злые духи, они снова хотят поселиться в сердце человека, в его жизни. Они снова хотят возвратить его, или как стянуть снова на прошлые свои желания, на прошлые тропы жизни. И вот наша задача с вами, для того, чтобы это с нами не случилось, друзья, что мы должны делать? Мы должны собирать. Мы должны это место заполнять, чтобы оно не было пустым, чтобы оно вдруг не оказалось незанятым. Оно должно быть наполнено, это место. И теперь мы, наша задача, друзья, должны, наша задача заполнять это место. Господь так говорит, идите в виноградник мой. Друзья, для чего? Для труда, для работы. Вот куда приглашает нас Господь. Господь приглашает нас собирать. Друзья, а чтобы собирать, для этого что нужно? Трудиться. Для этого нужно работать. Есть такой, одна история такая в Библии описана. Помните, когда Руф Моавитянка, да, свекров Наимини, как вдова возвратилась в землю Израилеву, у них не было уже и ни имения, ни денег, у них ничего не было, а жить нужно было. И вот она сказала так, пойду я и буду что делать? Подбирать колоски. И как раз она попала на поле к родственнику, и между снопами после жнецов она собирала колоски. Жнецы собирали снопы, у них было очень много, а она что делала? Подбирала колоски. И вот когда пришел хозяин, спрашивает, что это за женщина? А ему говорят, это невестка свекрови, вот, на имени. И что она тут делает? Она говорит, тут с утра до вечера, вот, приходит и целый день собирает колоски. Как вы думаете, по колоски легко собирать или трудно? Конечно, трудно. Там колосок. И за каждым колоском что нужно сделать? Наклониться нужно. Снова выпрямиться. Снова увидела колосок. Снова собрала. Как вы думаете, урожай большой или нет? Нет, небольшой урожай. Но это урожай. Вы знаете, к концу дня, когда она вымолола ячмень, у нее оказалась целая ефа ячменя. А знаете, сколько это? Это около 20 килограмм. И вот за целый день, наклоняясь за каждым колоском, она собрала столько много хлеба. Вы знаете, другой бы махнул и сказал, да оно мне это надо. Если брать, то брать. Чтоб видно было, чтоб вес был. Друзья мои, насколько это опасный путь. Когда люди мечтают. Мечтают о великом. Мечтают о чем-то значительном. И у них в жизни в итоге ничего. Вот эта Руф, она собирала по колоску, по зернышку, там немножко, но в конце дня у нее был хлеб. Она могла и свою мать накормить, и сама прокормиться, но она целый день собирала. И написано о ней так, она так решила, буду я подбирать и собирать. И вы знаете, что о ней свидетельство такое было? Она мало бывает дома. Ей нужно работать. И если много человек бывает дома или спит очень много, как вы думаете, он много соберет? Да нет. Ведь наши добрые желания, друзья мои, это еще не плоды. Это всего лишь наши желания. Знаете, один выдающийся проповедник сказал так, дорога в ад устлана самыми благими намерениями. Самыми благими желаниями. Вот человек все время хотел, желал, мечтал. Я рискую повториться, может быть, некоторыми примерами, но мне из молодости вспоминаются многие примеры. Мы вот здесь жили недалеко, в Зоринске. И молодежь у нас там была, оркестр был. Ну и так мы потихоньку оттуда молодежь рассеялись, развеялись, кто куда. Мой друг уехал туда, вот в Харьков. Ну, я с ним встречаюсь через время. Мы молодые, поехали туда в гости. Я говорю, ну и чем же ты занимаешься, Саша? Ну, ничем. Мы уже приняли крещение, ну, как могли, проповедовали, где-то трудились. А он, я говорю, ты проповедуешь? Нет, а у него неплохие способности были. А почему ты не проповедуешь? Ну, что там проповедовать? Если быть проповедником, так быть Сперджином. Ого, думаю, куда его занесло. А что ж мне тогда говорить, какой я Сперджин? Я однажды тут проповедь сказал. Ну и так, вроде бы, мне казалось дерзновенно, а покойный уже Степан Архипович после моей проповеди говорит, у этого молодого человека нет страха Божия. Как знаете, уши от воды холодная. Я так старался, думал, что меня похвалят. Ну, вот такой я был тоже проповедник. Начинал, учился, а его сразу и на Сперджина хватнуло. Думаю, здорово, много хочет. Я говорю, ну, ты музыкант хороший, я знаю, он имел данные такие, способности. Ну, а ты играешь? Он говорит, нет, не играю. А я тоже играл, брал домброчку там, то тенор, то... трубу, и, ну, что-то пытался играть. У меня музыкант явно не получился. Но я все-таки играл. И в оркестре играл. Но он говорит, ну, что знаешь играть. Если уже быть музыкантом, вот, ну, так быть там Чайковским, Бетховеном, да, он Бетховена назвал. Думаю, вот это да, хватает. Сильно хватает. Сперджина хватает. Бетховена хватает. Ну и в итоге он никем не стал. Он просто мечтал. Понимаете, друзья, вот эти наши мечтания, они никак сюда ничего не отложат. Тот, кто собирает по колоску, тот намного больше имеет, чем тот, кто пытается схватить очень много. Вот наша жизнь, друзья, она короткая. И вы знаете, в эту короткую жизнь мы можем очень много сделать, а можем ничего не сделать. Мы просто захотим быть лучшими, мы просто будем мечтать о том, чтобы быть кем-то, но никогда не наклонимся за колоском. Друзья мои, с нас ничего не выйдет. Будьте в этом уверены. Да, Бог хочет, чтобы мы трудились в Его винограднике. Он призывает нас к такой жизни. Но от кого зависит, друзья, что будет в нашем сердце? Вот молодость – это время сбора. И вот мы с вами собираем. И вот что мы туда с вами положим, вот такой наша жизнь будет в ближайшие дни, месяцы и годы нашей жизни. Вот то мы оттуда и возьмем. Помните, как Христос сказал в Евангелии от Матфея в 13 главе, когда Он говорил о притчах, Он сказал: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Как хорошо, друзья, когда в нашей жизни есть и новое, есть и старое. Старое – то, которое когда-то мы туда положили, а новое – это то, что мы сегодня туда вкладываем. Вот я могу уже о себе сказать, ну, я еще не старый, у меня сыну 3 года только, вот будет сейчас в декабре месяце. Ну, старый или нет, как вы хотите судите, но я уже, правда, 3жды дедушка. Но я положил туда все старое, когда я жил в Луганске здесь, и я туда вкладывал. Потом жил в другом месте, а теперь я снова вкладываю туда все новое. И как вы думаете, друзья, сколько мы оттуда возьмем? Столько, сколько положили. И что мы оттуда возьмем? То, что положили. Вы не думайте, что к нам придет спасительная лотерея выигрышная, и в нашу душу польются величайшие откровения от Бога. И мы просто, созерцая на постели, лежа, наполнимся особыми благословениями. Друзья, это такой самообман. Я помню такой эпизод, не знаю, я рассказывал или нет, из молодости. Ну, с братом своим младшим мы на мотоцикле, Яве тогда с ветерком, в джинсах, так прокатились, приехали домой, сели в кресло, по чашке чая и размышляем. Вот вы знаете, знаешь, он говорит мне, были бы мы, как апостол Петр, сказал проповедь, и 3000 покаялось. Впечатлительно, друзья? Ну, конечно, ты что? Ты такой евангелист, да? Одна проповедь, и 3000 покаялись. И вот мы сидим, размышляем, а мне такая мысль пришла. Я говорю: слушай, братуха, ты знаешь, я представляю себе, апостол Петр с Иоанном на Яве в джинсах прилетают на собрание, проповедь говорят, и 3000 каются. Нам так смешно стало за себя. И стыдно, друзья, и стыдно. Успех-то не в этом. Оказывается, потом со временем начинаешь понимать, что Царство Божие, оно что? Силою берется. Друзья, оно не просто к нам приходит. И употребляющие усилия, как написано, они восхищают Его. В Царство Божие ленивые точно не войдут. Знаете, один брат просит собрание: помолитесь за меня. Пресвитер спрашивает: ну о чем? Чтобы я раньше вставал, и у меня было время читать Библию. Ну, прекрасное желание, правда? Ну, такое необычное. А пресвитер спрашивает: слушай, а у тебя что, нет будильника? Ну, есть. А что, он не работает? Работает. А ты его не заводишь на нужное время? Завожу. А он что, не звонит? Звонит. А когда он звонит, что ты делаешь? А я, говорит, его на кнопку и глушу. Нет, говорит, мы за тебя молиться не будем. Вот говорит, когда ты проснешься, встанешь и одну ногу спустишь с дивана, за вторую мы помолимся. Друзья, для того, чтобы что-то иметь, мы должны с своей стороны приложить усилия, старания. Помните, как апостол Петр говорит, то вы, прилагая к сему все старание ваше, покажите вере вашей. А к чему мы должны приложить старание? Вот интересно. То есть, есть что-то важное, что-то главное, к чему мы должны приложить старание. То есть, мы не самое главное, мы не самое важное, мы не основа, мы не фундамент. Но есть то, к чему мы должны приложить старание. А к чему? И вы знаете, немного выше, если мы прочитаем этот текст, там написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Здесь говорится о том, что Христос все для нас сделал, что нам необходимо. Он дал нам прощение, Он дал нам спасение, Он примирил нас с Богом, Он назвал нас своими детьми, Он ввел нас в число народа Божьего, Он ввел нас в члены Церкви Своей Христовой. Посмотрите, жизнь вечную дал. Какие богатства и благословения Бог нам дал. Вот тебе Библия, вот тебе Господь, вот тебе спасение. Вот я все для тебя сделал. Друзья мои, это много? Это не просто много, это все. К этому уже что-то там добавить нельзя. Но единственное, что к этому, что нужно приложить? Друзья, это наши усилия. Это наши старания. И вот Петр говорит, вот ко всему тому, что Бог сделал для нас, теперь ты сними одну ногу с дивана, и тогда я помогу тебе и благословлю тебя. А если ты только сидишь и созерцаешь, и думаешь о том, что у тебя приумножится богатство, приумножится, друзья, душа пустая останется. Там ничего не будет, кроме барелеевой пустоты, есть такое выражение в физике. Там вакуум будет, и придет, кто туда придет? Семь злейших. Страшно, друзья? Очень страшно. И как бы хотелось, чтобы мы сегодня поняли эту истину, что то, что мы соберем, то, что мы туда положим, друзья, там оно у нас и останется. Увы, сегодня очень многие ложат туда только не то, что нужно. Ложат совершенно с других источников. С грязных источников ложат. И ложат туда очень много информации. Потом страдают от этого, мучаются. Один молодой человек у нас учился на библейских курсах, хороший брат. Ну, молодость его такая бурная прошла. Он очень много, когда вот эти еще были времена, открылись все эти возможности видео смотреть, он настолько увлекся этим, он настолько это полюбил, он часами просиживал у экрана, он пересмотрел все, что можно и доступно было. И вот прошло время, он осознал, покаялся, принял крещение. Но это его преследует. Он кошмары ночью видит. Я, говорит, ложусь спать, и до утра я вижу видео. Я не хочу, но оно во сне мне. Все это перед моими глазами проходит. Что мне делать? И вот проходит время, долгое время, а он никак не может с этим расстаться. Его мучают эти бесы, они не дают ему покоя. Вот это все эти картины, они настолько запечатлелись в его сознании, настолько они там приклеились, что он хочет оторвать их, а оно все перед его глазами. Друзья, это очень печальное состояние. И вы знаете, так вот неудачно пошла его жизнь, женился, его отлучили. И так он все сознает, понимает, такая у него хорошая жена, сестра. И он понимает, а вот мучает его все это. Посмотрите, друзья, насколько мы ответственны перед тем, что мы в себя вкладываем. И оно просто так нам не приходит. Знаете, вот ну, такое созерцание. Есть такое выражение в украинском, в украинской, ну, таком обиходе, что дурны думками богатее. Ну, думает человек, мечтает, а вдруг что-то, а где-то там, а как-нибудь. Оно так не получается. Для того, чтобы огород был перекопан, что для этого нужно? Лопата. А к лопате что нужно? Руки и старание приложить. И тогда он будет скопан, этот огород. А если мы будем думать, ой, как много копать, все, отложу на завтра. А потом раз смотришь, снег пошел, а, весною. Вот так бывает в жизни и духовной, друзья. Знаете, одного дедушку посетил, ему 89 лет было. Огород у нее, очень большой огород. Я говорю, а кто он вскопал? А он, я сам. Как вы сам? Он говорит, очень просто. Я сегодня встал, вскопал кусочек. Завтра, послезавтра. Смотрю, за 2 недели мой огород вскопан. А там у него суток 15 огорода. И он сам под 90 лет и вскопал. И мне стыдно стало за то, что у меня 2 сутки и до сих пор не вскопано. Вы знаете, друзья мои, если мы вот так понемногу и потихоньку, оно к нам приходит. А если мы не собираем, что мы делаем? Мы просто расточаем. И это печально бывает в духовной жизни у многих молодых людей, когда они думают, что к ним все это как бы само собой должно прийти. Вы знаете, есть здесь 2 крайности, 2 опасности. Причины, которые мешают нам духовно обогащаться. Вот первая причина, я уже упомянул об этом, это лень. Человеку просто не хочется. Ему не хочется напрягаться. Ему хочется как-то свободно жить в этой жизни. А в то же время ему хочется все иметь, как все имеют. Я вчера братьям рассказывал, еду я в поезде с одним мужчиной. Ну, такой толковый мужчина, агроном, приближенный к верующим, ходил на собрания к некоторым, занимается там некоторыми вопросами, там к нему привозят там бэушную технику, сельскую технику, он где-то там заказывает. Ну и он говорит, да, вот в работе есть 2 крайности. Когда человек чрезмерно загружает себя работой, и они как бремя лежат на его сердце, ему некогда ни Богу помолиться, ни Писание читать. Это 1 крайность. И другая говорит, как один заработал там $2, ну и под пальму сел там в кафе, заказал кофе, сел за столик, его официант обслуживает. Ну, подходит к нему человек такой, ну, смотрит другими глазами на жизнь и говорит, что ты делаешь? Я, говорит, отдыхаю, пью кофе. Так а что ж ты деньги тратишь? Ну как, а что с ними делать? Ну как, ты возьми эти деньги, собери, купи дерево банановое. Ну и зачем? Ну как зачем? Вот соберешь урожай с него, продашь, купишь 2 дерева. Ну а потом что дальше? Ну потом со временем сад купишь банановый. Ну а дальше что? Наймешь рабочих, они на тебя работать будут, и ты будешь отдыхать. Он говорит, а что я делаю сейчас? То есть, зачем напрягаться, да? Зачем трудиться? Вот и все, и он удовлетворяется этим, ему больше не надо. Это 1 подход к жизни, да? И вот многие христиане, они живут этим. Достаточно этого, зачем? Ему траву не коси, ему на небо не смотри, он доволен тем, что у него есть. И вы знаете, друзья, у такой молодежи просто происходит со временем духовное банкротство жизни. Он больше ничего не хочет иметь. Ему достаточно того, что он ходит на собрание, что ему Библию подарили, которую он открывает 1 раз в неделю. Я тут жил, когда на квартире у бабушки Лукьяновны, очень хорошая такая старица была, там в Камброде. Ну и с нами жил один браток. Он был членом церкви здесь, в Луганске. Ну и на работу мы ходили, приходим с работы, на собрание бежим, торопимся успеть. Вот. Ему на собрании нет. Возвращается он с собрания. Ну, я говорю, где ж ты был? Да по магазинам ходил. А что ты там? Дивився. А на что ты дивився? Ну, как на что? Там, что тебе нравится? А что ты купил что-то? Нет, ничего не купил. Так я говорю, а что ты Библию не читаешь? Ты знаешь, я тебе сейчас все объясню. Достает Библию с чемодана, раскрыл чемодан, оно у него там спрятанное. И говорит, ну дай спички. Ну, дал ему коробку спичек. Сейчас я тебе все объясню. Берет спички и 15 спичек. Знаешь, что это? Это 15 союзных республик. Ну и что дальше? Берет с них, с этих спичек, и Ленин написал. Ну, ЛС, все подошло. 15 спичек Ленин. Величайшее откровение. Потом думаю, ну что ж дальше, сейчас я тебе еще оставлю. Берет с этих 15 спичек и 3 шестерки мне нарисовал. Я говорю, что дальше? Тут все понятно. Зачем дальше читать Библию? Все ясно. Ну и так он, не знаю, он где-то вообще потерялся. Друзья мои, зачем работать? Да я ж отдыхаю. Вот такая позиция христианина, она естественно приведет ее к полному духовному банкротству. Вот эта пустота, она чем заполнится в его сердце? Придут семь злейших, и все. И будет ли человека того? Последний хуже первого. Друзья, и кто в этом виноват? Разве Бог что-то не сделал для нас? Разве Он что-то не предусмотрел? Или что-то для нас, нас обошел стороною? Нет, друзья. Единственная причина, да? Это наша лень, наше нежелание. Это одна причина. Вторая причина, друзья, это когда мы перегружаем себя житейскими заботами. Это когда мы думаем не о Божьем, а думаем о своем личном. Вы помните того прагматичного человека, богатого, которому Бог дал богатый урожай. И он думает, что с ним делать, некуда девать добро. Есть две проблемы в этом мире. Бедные думают, где взять деньги, а богатые думают, куда их девать. И ни тот, ни другой не спит. И оба живут с проблемами. И вот у него такая проблема, что делать? Некуда мне собрать добро мое. А вот знаю, что сделаю. Сломаю житницы старые, маленькие, построю больше. И сам с собой разговаривает, беседует, сам с собой советуется. Он никого вокруг не видит. И вот я все это приобрету и скажу душе моей, душа, много добра у тебя лежит на долгие годы. Вообще человек, который сам с собой разговаривает, что о нем думает? Вы сами знаете, да? Вот. А так он вот сам с собой разговаривал, ему не нужны были советчики. И все думали, со стороны смотрели, ой, какой современный человек, как он практически мыслит, все заготовил, у него все будущее. Друзья мои, что ему Бог сказал? Безумный. И так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Друзья мои, сегодня очень многих печально заканчивается жизнь христиан. Когда они собирают для себя сокровища, прежде чем они надумают жить, проповедовать, они должны все устроить в своей жизни. И мечтают о том, что если хапнуть, то сразу, то много. И вот они этими мечтами живут, а жизнь проходит мимо. Библия для них потом, на потом оставлена. И эти люди, которые духовно деградируются. Почему? Да потому что они не достигают своей жизни всего. А если и достигли, то потом, когда пытаются духовную жизнь поправить, а там уже поправлять нечего. Там только покаяние, и как головня из огня, и в итоге бесполезно, никакого плода в жизни не приносят. Вот эта крайность, друзья, в которую сегодня бросаются многие молодые люди. И если мы не имеем вот этого образца здравого учения, за которое мы держимся, мы просто безосновательные христиане. Друзья мои, мы ответственны перед Богом за то, что мы собираем в своей жизни. И печальный итог у многих будет, когда они будут думать о том, что они в этой жизни так умело прожили, так хорошо собирали, стяжали, а в конечном итоге там пустота и ничего нету. И вы знаете, вот этим пороком враг очень многих сегодня прельстил. Вы помните, когда в Египте Бог хотел освободить народ израильский из рабства? Пришел Моисей и говорит, отпусти народ мой. А вы кто такие? Я Господа не знаю. А, им хочется Богу служить. Хорошо, я знаю, как у них отбить это желание. И что он придумал? Заберите у них солому и не давайте. А урочное число кирпичей пусть делают. И что? Сработало, друзья? Серьезно сработало. Весь народ израильский написано, не Богу стал молиться, а что? Рассеялся по всей земле египетской, и что они искали? Солому. И как вы думаете, вот два израильтяне встречаются там где-то в поле, в лесу, какой у них первый вопрос? Солому не видел. Другого встречает, слушай, а ты солому не видел? Да у них кроме соломы ничего в голове не было. Одна солома. И вы знаете, солома легкая, но когда ее становится очень много, это очень тяжело. А плода никакого нет. Вот так многие христиане сегодня, как тюками забиты, голова вот этой соломой. А жизни духовной нет. И приходят семь злейших, и что? и поселяются там. Да, очень много труда, работы, бессонные ночи. Но для кого? Кто собирает сокровища для себя и не в Бога богатеет. Друзья мои, нам хочется, чтобы сегодня вот наше время, ваша молодость не прошла зря. Я только одну маленькую арифметику вам приведу. Для молодых людей выучить один стих золотой в день из Писания, это много или мало? Ну, это хорошо. Но как вы думаете, это возможно или нет? Я думаю, что возможно. Я как-то взялся себе, ну, такой, как зарок на душу положил. 5 стихов учить каждый день из Библии. И вы знаете, я определенное время учил 5 стихов каждый день наизусть. Я сам себе удивился, неужели я могу так учить? Если бы я так до конца жизни учил, я бы сегодня закрыл Библию, все цитировал наизусть. Может, я обленился или память меня подводит. Но я долгое время держался этого зарока своего. Но один стих можно в день, да. Но это немного вроде бы. А если в год сколько? С выходными. 300. А за 5 лет? 1500. А за 10 лет? 3000. И если вы доживете до моего возраста и 25 лет будете учить золотые стихи, сколько вы будете знать? Вы сами себе удивитесь. Друзья, по колоску. По колоску. Знаете, я еще один пример приведу. На этом мы закончим вот, до обеденно наше богослужение. Когда-то я своей проблемой трудных вопросов подошел к одному брату. И говорю, вот, брат, серьезная проблема у меня. Как избавиться от этого мирского влияния, от греховного мышления? Как избавиться? Что делать? Я не хочу, а оно лезет. Оно вот нахально, вот. Я пытаюсь, но не могу сопротивляться. Он говорит, очень просто. Как это просто, думаю, неужели это просто? Я столько напрягаюсь, а у него все очень просто. Значит, говорит, вот во время войны была газовая атака. Ну, людей газом травили. Ну, что делать, заклеивать окна надо, щели все, чтобы газ не проник. Ну, говорит, умные люди просто брали с собой какой-то резервуар воздуха. Это могла быть камера, баллон с простым воздухом. И вот когда была газовая атака, кроме того, что они заклеивали окна, они включали баллончик, открывали любую резервуар, и он чуть-чуть создавал давление в комнате, чуть-чуть, больше, чем на улице. И воздух уже выходил, но не входил. Вот говорит, когда у тебя внутренняя духовная жизнь будет намного выше порядком мирского атмосферного давления, в тебя ничего входить не будет. И вот для того, чтобы наша духовная жизнь, она была намного больше своим давлением, чем мирская, друзья, что для этого нужно? Нам нужно наполнять себя этой информацией духовной. И если мы этого не делаем, не собираем, то что мы делаем? Расточаем. Мы становимся духовными банкротами. Давайте мы помолимся Богу о том, чтобы нам быть собирателями, чтобы нам вот это прекрасное время юности не потратить зря, бесполезно, попусту, чтобы мы не с соломой пришли в зрелый возраст, а с духовным плодом, плодом труда в винограднике Божьем, и мы испытаем массу благословений и в юности своей, и в зрелости, и в семейной жизни, и мы будем, как написано, тем сосудом пригодным, и годным владыке на всякое доброе дело. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Помолимся, друзья. Сердце просит и просит молитвенно. Научи меня жить, научи. Потому что горьки и мучи. Thank you. Yeah.